755. Матерь мира. Явите величие понимания космически происходящему. Сознание, сосредоточенное в фокусе личного блага, его не увидит. Сознание надо собрать в фокус моих лучей. Назовем его фокусом жизни. Жизнь на планету с неба струится в потоках надземных лучей. Их отнимите, и станет планета мертва. Но то, что есть на Земле, в соединении с тем, что идет из пространства, создает жизнь во всех формах. Явите понимание космопространственным силам и от них почерпайте незримый огонь, столь нераздельно нужный для жизни.